Часть третья. Иногда он задавался одним житейским вопросом. Какие воспоминания правдивее, счастливые или печальные? И со временем пришел к выводу, что ответа на такой вопрос не существует. Не один десяток лет он вел блокнот. Туда заносились суждения о любви, почерпнутые у самых разных людей. У великих писателей, телемудрецов, гуру саморазвития, случайных попутчиков, встреченных за долгие годы разъездов, у него копились их свидетельства. А потом, раз в два года или около того, просматривая свои записи, он вычеркивал те изречения, которые более не считал справедливыми. Обычно в результате такой чистки оставалось лишь 2-3 временные истины. Временные, потому что при следующей чистке им, скорее всего, тоже грозило изъятие, а на смену приходила пара-тройка других, актуальных на текущий день. Как-то раз он ехал поездом в Бристоль. Сидевшая через проход женщина раскрыла перед собой номер Daily Mail. В глаза бросался хлесткий заголовок под крупным снимком. Директриса 49 лет после 8 бокалов вина высыпала себе за ворот чипсы и предложила ученику их достать. И зачем после такого заголовка читать дальше? С какой вероятностью читатель извлечет для себя мораль, отличную от той, которую ему так рьяно навязывают? С нулевой, а полвека назад такая газета столь же назидательно и рьяно заклеймила бы случай, который в свое время не попал даже в местную Advertiser and Gazette. На обдумывание заголовка для этого несостоявшегося материала о нем самом ушло 10 минут. Получилось так. Разомнемся. Скандал в теннисном клубе. 48-летняя домохозяйка и потлатый студент 19 лет исключены за интрижку. А дальше сам собой напрашивался текст. На прошлой неделе кружевные занавески и лавровые изгороди зеленеющего Суррея ударной волной всколыхнулись от гневных обвинений в адрес. Чтобы встретить старость, некоторые перебираются к морю. Они наблюдают, как приливы-отливы оставляют на берегу бурлящую морскую пену и как вздымаются далекие валы. До слуха, наверное, доносятся океанские волны времени, и эта прозрачная безграничность примиряет человека с ограниченностью жизни и неминуемой смертью. Что до него, то он, вообще говоря, предпочитал иные потоки, каждый со своими движениями и своими предназначениями. Но никаких примет вечности он в них не различал. Ему виделись только молочные реки, что превращаются в сыр. Излишняя серьезность вызывала у него подозрения, а неопределенность желаний, настороженность, милее всего ему были размеренные шаги повседневности. Вместе с тем он признавал, что его мир и его жизнь мало-помалу сузились, но не возражал. Например, ему думалось, что секс, по всей видимости, уже не для него, по всей видимости. Вероятно, пожалуй, но в итоге все-таки нет. Для секса нужны двое, два лица. Первое лицо и второе лицо. Ты и я и ты. Но теперь неукротимость первого лица в нем угасла. Он как будто наблюдал и проживал свою жизнь в третьем лице, за счет чего оценивал ее, как сам считал, более трезво. Так вот, извечные вопросы о свойствах памяти. Он признавал, что память ненадежна и страдает перекусами. Но в какую сторону? В сторону оптимизма. На первый взгляд это логично. Мы вспоминаем прошлое в радужных тонах, тем самым подтверждая правильность своего пути. Не обязательно расценивать прожитую жизнь как триумф. Уж его-то жизнь точно не попадала в эту категорию, но полезно внушать себе, что она была интересной, приятной, целенаправленной. Целенаправленной? Это, пожалуй, перебор. Тем не менее, оптимистическая память может облегчить расставание с жизнью, смягчить боль вырождения. Но с таким же успехом можно утверждать и обратное. Если память склонна к пессимизму, если задним числом все видится в холодном черном цвете, то расстаться с такой жизнью проще. Если ты, как милая старушка Джоан, которой нет в живых уже 30 с лишним лет, за свою жизнь успел побывать в аду и вернуться, то стоит ли страшиться настоящего ада, или точнее вечного небытия? Откуда-то приплыли слова, которые сохранила камера, встроенная в шлем британского солдата в Афганистане, слова другого солдата, которыми тот сопровождал расстрел раненого пленного. «Ну, хватит! Свергни ярмо житейской суеты, жопа!» И прогремел выстрел. «Надо же!» — пронеслось тогда у него в голове. «Сегодня на войне цитируют Шекспира, пусть даже недословно. Почему это вспомнилось? Может, по ассоциации со сквернословием Джоан?» И он чувствовал, что плюсы отношения к жизни, как ярму суеты, можно сбросить со счетов. А мужчины — просто жопы. Именно мужчины, не женщины. К тому же у пессимистической памяти есть эволюционное преимущество. В очереди за пропитанием ты был бы не против поставить на свое место других. В угоду общественному долгу ты мог бы удалиться в пустыню или быть распятым на склоне горы во имя высшей цели. Но одно дело теория, а другое практика. Как он понимал, завершающим делом на его жизненном пути стало накопление правильных воспоминаний о ней. Для него «правильное» не означало «точное», фиксируемое день за днем, год за годом, от начала через середину и к самому концу. Конец был тяжким, а середина почти заслонила собой начало. Нет, он имел в виду другое. Его последний долг перед ними обоими заключался в том, чтобы воссоздать и удержать ее в памяти такой, какой она была в момент их первой близости. Прокрутить воспоминания о ней назад, до того этапа, когда в ней еще жила невинность, невинность души, пока эта невинность не оказалась оскверненной. Да, именно так, пока ее не испещрили разнузданной граффити пьянства, пока не стерлись черты лица, пока он сам не утратил способность ее видеть, вспоминать, какой она была до того, как он ее потерял, упустил из виду, до того, как она растворилась на ситцевых диванных подушках. «Смотри-ка, если пол, я исчезаю». Он потерял первое лицо, единственно любимое. Остались фотографии. Конечно, они помогали. Вот она улыбается ему, прислонившись к стволу дерева в давно забытом лесу. Стоит открытая ветру на широком безлюдном пляже, а у нее за спиной шеренга пляжных домиков с заколоченными на зиму окнами. Сохранился даже ее снимок в теннисном платье с зеленой отделкой. От фотографий была определенная польза, но почему-то они только подтверждали его воспоминания, вместо того, чтобы их высвобождать. Всячески подхлестывая свой ум, он стремился поймать миг ее исчезновения, вспомнить, пока не поздно, ее живость и смех, ехидство и любовь, ее дерзость и отчаянное стремление к счастью, хотя обстоятельства всегда были против нее, всегда против них обоих. Да, именно это ему и требовалось. Сьюзен счастливая, Сьюзен оптимистичная, вопреки неопределенности своего будущего. В этом был особый талант, удачный срез ее натуры. А он сам, как правило, просчитывал будущее и на основании своих прогнозов решал, какое мировоззрение ему сейчас выгоднее, оптимистическое или пессимистическое. Он подгонял жизнь под свой темперамент. Она подгоняла свой темперамент под жизнь. Ее путь был, конечно, более рискованным, поскольку сулил больше радостей, но не оставлял страховочной сетки. И все же, думалось ему, их, по крайней мере, не сгубила пресловутая практичность. А еще она принимала его таким, как есть. Нет, не так. Она любила его таким, как есть. Она ему доверяла, ничуть в нем не сомневалась, надеясь, что он сумеет выстроить свою личность и свою жизнь. В каком-то смысле ему это удалось, хотя и не так, как оба они представляли. Она говорила: «Давай затолкаем всех сладких мальчиков в Остин и рванем к морю, или к Чичестерскому собору, или к Стоунхенджу, или в букинистический магазин, или в лес, где растет тысячелетнее дерево, или на какой-нибудь ужастик, хотя на таких сеансах она обмирала от страха, или в парк аттракционов, где можно гонять по автодрому, объедаться сахарной ватой, безуспешно пытаться сбить кокосы и до потери сознания кружиться на воздушных каруселях». Он не помнил, проделали все это вместе с ней, или, быть может, потом, или даже с другой компанией, но эти воспоминания были ему необходимы, а к тому же они возвращали ее к нему, даже если в действительности она и не бывала в тех местах. Страховочная сетка отсутствовала. В его воспоминаниях всегда возникал один и тот же образ. Она висит за окном, а он удерживает ее за запястье, не в силах тянуть обратно, но не позволяя ей упасть. Две жизни замерли в мучительном ожидании. И что же? Ну, например, он организовал людей, и те разложили внизу стопки матрасов, смягчивших ее падение, или он вызвал пожарных, чтобы они растянули брезентовый тент, или, но они цепко держались друг за друга, как воздушные гимнасты. Не только он удерживал ее, но и она его. В конце концов, он обессилел и ослабил захват. Хотя приземлилась она более или менее мягко, без тяжких увечий не обошлось, потому что, по ее словам, у нее была тяжелая кость. Конечно, в него в блокноте имелась и такая фраза: «Лучше потерять любя, чем в жизни не любить вообще». В течение нескольких лет она себя оправдывала, но потом была вычеркнута. Затем он вписал ее повторно и снова выморал. Теперь у него оказались две таких записи подряд. Одна аккуратная, истинная, другая выморанная, ложная. Жизнь деревни, по его воспоминаниям, базируясь на несложной системе, против каждого недуга одно лекарство. От ангины полоскания, от порезов деттол, от головы дисприн, от насморка викс. Эта система не противоречит универсальной идее, существующей по сей день. Лекарство от секса – брак, от любви – тоже брак, лекарство от неверности – развод, от несчастья – работа, от глубокого несчастья – запой, лекарство от смерти – слабая вера в загробную жизнь. В юности он выбирал для себя трудные пути, и жизнь показала, что из этого получается. Временами он чувствовал, от этих трудностей сила его уже на пределе. Примерно через месяц после разрыва с Анной он отказался от съемной квартиры и вернулся на Генри Роуд. Впоследствии где-то в каком-то романе встретилась ему такая сентенция: «Он влюбился, как покончил с собой». Не буквально, но в том смысле, что у него не осталось выбора. Жить со Сьюзен он не мог, вести собственную жизнь отдельно от нее тоже не мог, а потому вернулся к ней. Мужество или трусость, или простая неизбежность. Теперь, по крайней мере, он был знаком с упорядоченным беспорядком жизни, которому подчинился вновь. Его возвращение было встречено не радостью, не с облегчением, а с благодушным отсутствием удивления, потому что этого следовало ожидать, потому что молодому парню простительны некоторые преступные выходки, Но не поздравлять же его с возвращением в тот дом, откуда убегать не следовало. А значит, его возвращение было только делом времени. Такую несуразную реакцию он заметил, но не обиделся. На шкале причиненных обид это была сущая ерунда. Итак, сколько же времени? 4 года, 5 лет провели они под одной крышей, когда светлые деньки сменялись темными неделями, когда плохо подавляемая ярость нередко вырывалась наружу и устраивала, и усиливала отторжение друзей. Из-за всего этого он больше не ощущал своей уникальности, а виделся себе изгоем и неудачником. Все это время он даже близко не подходил к другим женщинам. Через год-другой Эрик, не выдержав такой атмосферы, съехал. 2 комнаты на верхнем этаже были сданы медсестрам, не полицейским же. Но за эти годы он сделал одно удивительное открытие, которое упростило его будущую жизнь. На работе офис-менеджер объявил о своей беременности. Фирма дала объявление о временной вакансии, но подходящей кандидатуры не нашлось, и тогда он предложил свои услуги. С новыми обязанностями он справлялся быстро и совмещал их с работой юрисконсульта. Он поймал себя на том, что получает куда больше спокойного удовлетворения, решая организационные вопросы, отвечая за переписку, счета и даже, как ни банально, за бесперебойную работу кофемашины и кулера. Отчасти это объяснялось тем, что он нередко приезжал в контору с Генри Роуд в таком состоянии, которое позволяло ему выступать лишь в качестве работника низкого звена. Но организационная деятельность сама по себе приносила ему неожиданное удовольствие, а коллеги с нескрываемой благодарностью признавали, что он облегчает им жизнь. Это составляло разительный контраст с Генри Роуд. Когда Сьюзен в последний раз благодарила его за избавление от житейских трудностей, из которых без него ей было бы не выкарабкаться. Офис-менеджер, сославшись на волнующие непредвиденные радости материнства, объявила, что не вернется на свою должность. Тогда он перешел на полный рабочий день. Годы спустя накопленные практические навыки стали для него средством ухода от действительности. Он управлял офисами юридических фирм, благотворительных и неправительственных организаций, а потому часто ездил в командировки и, когда требовалось, менял место жительства. Ему довелось поработать в Африке, в Северной и Южной Америке. Такое положение дел удовлетворяло некую часть его натуры, о которой он даже не подозревал. Ему помнилось, как в деревне его в свое время неприятно поражала манера игры некоторых членов теннисного клуба. При вполне приличной подготовке их игра оставалась невыразительной, лишенной изобретательности, будто подчинялась каким-то допотопным инструкциям. Но то были другие времена и другие люди. Теперь он научился организовывать конторскую работу где угодно по первому требованию, не хуже старого прожженного завхоза. Своего удовлетворения он не выказывал. А с годами еще и узнал цену денег, какие вопросы решаются с их помощью, а какие нет. И еще одно. Эта работа была ниже уровня его возможностей. Однако же нельзя сказать, что он не относился к ней всерьез. Совсем наоборот. Но поскольку в профессиональном отношении он занизил планку, разочарование постигало его крайне редко. На нем лежала обязанность проверять, в каком состоянии находится Сьюзан, и спасать. Но не только ради нее. Это был его долг перед самим собой. Проверять состояние дел и спасать себя. От чего? От грядущего краха собственной жизни? Нет, так говорится только в глупых мелодрамах. Жизнь его не была загублена. Сердце, да, сердце зачерствело. Но он нашел способ выживания и продолжал идти этой дорогой, в результате чего я оказался в нынешней точке и считал своим долгом оглядываться из этой точки на себя прежнего. Вот ведь странно. В молодости у нас нет никаких обязательств перед будущим, зато в старости появляются обязательства перед прошлым, перед тем единственным, чего нельзя изменить. Он вспоминал, как в школьные годы ему задавали читать литературные произведения, в которых описывался конфликт между любовью и долгом. В этих старых книжках, невинных, но страстных, любовь наталкивалась на долг по отношению к семье, церкви, королю, отечеству. Одни герои выигрывали битву, другие проигрывали. Третьим выпадало и то, и другое одновременно. Далее обычно следовала трагическая развязка. Несомненно, в патриархальных, иерархических обществах такие конфликты вспыхивают по сей день и, как прежде, подсказывают сюжеты писателям. Но в деревне родительская семья в церковь не ходила, социальная иерархия намечалась лишь пунктирно, если не считать теннисного и гольф-клуба. Правление каждого было наделено правом исключать, да и патриархат не особо процветал, материнское присутствие не позволяло. Что же касается долга семейного, то тут он не чувствовал обязательства подпевать родителям. Вообще говоря, в наши дни бремя ответственности сместилось. Теперь родителям полагается принимать любой жизненный выбор сына или дочки. Например, побег на греческий остров с парикмахером Педро или привод в дом школьницы на сносях. Впрочем, освобождение от старых догм принесло с собой сложности особого рода. Чувство ответственности было загнано внутрь. Любовь, как таковая, превратилась в долг. На тебя возлагался долг любить, особенно если любовь занимала одно из центральных мест в твоей системе ценностей, а любовь несла с собой множество обязательств. Поэтому любовь, даже с виду легковесная, могла стать нешуточной тяжестью, и связанные с ней обязательства подчас вызывали к жизни не меньшие бедствия, чем в старые времена. Понял он и кое-что еще. Раньше он воображал, что в современном мире время и место перестали играть существенную роль в историях любви. Но задним числом до него дошло, что в его собственной истории любви они занимали куда более важное место, чем ему казалось. Он поддался извечному, стойкому, неистребимому заблуждению, будто влюбленные каким-то образом оказываются вне времени. Что-то он сбился с темы. Речь же о нем и о Сьюзан. В былые годы ее терзал стыд, но и он, как стало ясно, не был свободен от стыда. Цитата из его блокнота, выдержавшая несколько проверок. «В любви все есть правда и все есть ложь. Это единственный предмет, о котором невозможно сказать ничего абсурдного». Примечание. Изречение французского мыслителя и моралиста Никола де Шамфура «Годы жизни» 1741-1794, цитировавшееся Барнсом в эссе «Мудрость Шамфура», сборник «За окном», 2012 год. Конец примечания.